До гремучего ручья они с Митяем бежали бегом. Горыныч пытался предложить свои услуги, но... «Боливар не вынесет двоих», — эту замудренность сказал Сева, а Митяй не стал спорить. «Раз не вынесет, значит, придется ножками». Вот они и бежали ножками, так быстро, как только могли. До самой невидимой границы, перед которой Горыныч встал как вкопанный, впиваясь когтями в землю и щерясь. «Что?» — спросил Сева. Он стоял согнувшись, упершись ладонями в колени, и дышал, как тот самый боливар. «Дальше, Горыныч, ухода нет!» Митяй глянул на темного пса, удивленно присвистнул. «Эй, Сева, а что это с костяной башкой?» Глаза башки мигали, как испортившиеся электрические фонарики. Короткие вспышки, длинные вспышки. «Дай-ка!» Сева, кажется, и вовсе перестал дышать. Подскочил к Горынычу, ухватил костяную башку за черепушку, принялся всматриваться в это мигание. «Что там?» – спросил Митяй. Удивляться происходящему он почти перестал, больше переживал за эту временную заминку. «Это Танюшка», – сказал Сева, не отрывая взгляда от костяной башки. «Она так со мной связывается, Митяй. Не мешай». Он и сам уже начал догадываться, что это за связь такая. Вспышки короткие, вспышки длинные. Он не изучал азбуку Морзе. Как-то не до того было. Но Танюшка с Севой, похоже, изучали. Связь выходила так себе. У него, Митяя, получалось безо всякой азбуки Морзе, но Танюшка не просто очень сильная, но еще и очень умная. Она нашла способ достучаться не только до него, но и до Севы, вот прямо сейчас стучится, выстукивает что-то. Он не стал мешать и задавать вопросов. Он опустился на землю у лап Горыныча, притулился затылком к его впалому, но уже кое-где поросшему шерстью боку, приготовился ждать, пока голубки наворкуются. Ждать пришлось долго. Митяй едва не задремал во время этого ожидания. Что ни говори, а переход между мирами дался ему тяжело, до сих пор сердце бухало, а в ушах шумело. И смысл выражения «не зная броду, несуюся в воду» он теперь понимал как никогда четко. Вот и сейчас они собирались сунуться в воду, не зная броду. Они, не сговариваясь, решили, что не останутся ждать снаружи, а проникнут в усадьбу. Какая от них польза тут за пределами гремучего ручья? Да никакой. Батя и Влас от них просто избавились, нагрузили никчемным, никому не нужным заданием, чтобы не путались под ногами, не мешали. «Ну что?» – спросил Митяй, когда Сева рухнул на землю рядом с ним. «Как она?» «У нее есть план», — сказал Сева растерянно. «У Танюшки есть план, представляешь?» «Девчонки, они такие», — он кивнул, вспоминая Соню. «От них ни минуты покоя. Так что за план?» Проникнуть на территорию усадьбы через потайную калитку не вышло. Калитку заварили намертво. Пришлось искать подходящее дерево, карабкаться сначала по ветке, а потом и по каменному забору. Ветка еще кое-как выдержала тощего Митяя, а под Севой обломилась. Он в самый последний момент успел уцепиться руками за каменную кладку. Если бы не уцепился, непременно бы что-нибудь себе сломал, а так всего лишь больно приложился боком о край забора. Спрыгивать вниз с четырехметровой высоты тоже было страшновато. Но у них не осталось выхода. Не сидеть же верхом на заборе до утра. Что ни говори, а Танюшкин план был не идеальный, хотя и довольно продуманный. Прежде чем подойти к оранжерее, они заглянули в сарай, среди кучи садовых и строительных инструментов нашли самое необходимое. Пригодились наструганные батей черенки из осины или еще пригодятся. Вход в подземелье был на прежнем месте, да и куда б ему деваться. Митяй считал, что подземный ход завалило еще той страшной ночью, когда Танюшка с Севой вытащили его из темницы. Но Танюшка настаивала на своем. Спорить с ней, не зная азбуки Морзе, было глупо и бессмысленно, да и призрачный вариант костяной башки снова куда-то пропал. По подземному ходу шли на ощупь, лишь изредка подсвечивая себе путь спичками. Взять с собой фонарик никто из них не догадался, и никто из них не удивился, когда подземный ход закончился свежей кирпичной кладкой. Танюшка предупреждала. «Да что там, Танюшка?» Митяй сам видел эту кладку в одном из своих видений, только обратную ее сторону. Они почти не испугались, когда из кирпичной стены выплыл костяная башка. Выплыл и снова принялся семафорить глазами. От этого мигания у Митяя аж голова закружилась, а Сева держался, смотрел очень внимательно. И только в самом конце спросил: «Ты уверена?» Костяная башка не стал больше мигать, просто кивнул. «Тогда начинаем», — сказал Сева и занёс над головой найденную в сарае кувалду. Кладка оказалась хлипкая, всего в пол кирпича. Вот раньше делали на века, а тут, видать, фрицы решили сэкономить. Как только из стены выпал первый кирпич, из образовавшегося отверстия донёсся полный ярости вой. Сева замер. «Работай, блондинчик», — шёпотом велел Митяй. «Это всего лишь упырь». Да, с той стороны выл и бесновался на цепях один из подопытных фон Клейста, тот самый рядовой, которого оставили в качестве сувенира или напоминания. А выл он обесновался, потому что пытался сначала дотянуться, а потом уклониться от костяной башки. Кажется, упырь мог не только видеть, но и чувствовать призрачного пса. Как бы то ни было, а производимый им шум был им Севой на руку, он заглушал удары кувалдой по кладке. Митяй первым влез в образовавшийся узкий пролом. Севе, который был выше и крупнее, пришлось тяжелее, но и он справился. Правда, рухнул прямо к ногам упыря. Митяй едва успел оттащить его в сторону. Здесь, в этой выкроенной из подземного коридора пыточной, только на первый взгляд было достаточно места. А если присмотреться, то спрятаться им Севой было негде. Впрочем, они и не собирались прятаться. Они встали напротив пока ещё не запертой двери. Из оружия у них была лишь кувалда да Браунинг-Вольфа, а ещё на их стороне были Танюшка и Фарт. Но Митяй так надеялся. Упырь бесновался, они с Севой ждали, костяная башка исчез, оставив их разбираться с врагами самостоятельно. Тянулись мгновения, складывались в минуты, может быть, даже в часы. От напряжения все уже потеряли счёт времени, наконец щёлкнул дверной замок, и в появившуюся щель сначала хлынул электрический свет, потом на этом ярком фоне нарисовался человеческий силуэт. «Эй, что происходит?» — спросил на немецком встревоженный голос. Упырь ответил яростным рёвом, загремел цепями, а в расширившемся дверном проёме рядом с первым силуэтом обозначился второй. «Надо доложить Штольцу». Этот второй был рассудительнее и смелее, потому что добавил: «Но сначала давай посмотрим», — сказал и сунулся в дверь. Он знал, что упырь прикован к левой стене, поэтому сразу же резко взял вправо и напоролся на выставленный осиновый кол. Не оставалось у Митяя времени ни на жалость, ни на раздумья, этот фриц не пожалел бы ни его, ни Севу. И запертую в хрустальном гробу Танюшку он тоже не жалел. Фриц охнул, булькнул и навалился на кол всем своим весом. Чтобы устоять, Митяю пришлось широко расставить ноги, почуявший кровь упырь, яростно забился в своих оковах. Оставшийся в коридоре часовой тоже что-то почувствовал, потому что вместо того, чтобы шагнуть в камеру, коротко выругался и бросился закрывать дверь. У него бы получилось, если бы не Сева. Стрелять в узкую дверную щель было глупо и бессмысленно, поэтому Сева не стал стрелять. Стремительным движением он сунул в проём кувалду, в самую последнюю секунду заблокировав дверь. А дальше он бы рванул следом за часовым, рванул и напоролся бы на автоматную очередь. Митяй ни секунды не сомневался ни в горячности друга, ни в том, что фриц станет стрелять. Хотя бы для того, чтобы привлечь внимание тех, кто остался на поверхности. Митяй выпустил из рук кол и, схватив Севу за рукав, силой дёрнул в дальний угол. Вовремя. Потому что часовой всё-таки выстрелил, одна из пуль просвистела у них над головами и выбила фонтанчик осколков из кирпичной кладки. Митя и Сева, не сговариваясь, упали на пол, готовые к продолжению атаки. Но это была не атака, это был предупредительный выстрел. А когда эхо от него затихло, Митяй услышал сначала торопливые удаляющиеся шаги, а потом лязганье, запирающееся где-то вверху двери. Часовой не стал рисковать. Он предпочёл сбежать и позвать на помощь, а они, кажется, снова оказались в ловушке. Только вместо одной камеры в их распоряжении теперь было две. Понять бы еще, сколько у них осталось времени. Но хоть в чем-то им повезло. Ключ от Танюшкиной камеры нашелся у мертвого часового. От камеры нашелся, а от трех замков, стягивающих чертов хрустальный гроб, нет. На том и закончился их фарт. Танюшка лежала с закрытыми глазами. Митяева мамка бы сказала, что краши в гроб кладут. Но мамки больше не было, а Танюшка и так была в гробу. «Таня!» Сева проверил каждый из замков, а потом в ярости и беспомощности рубанул кулаком по крышке гроба. «Митяй, где твои отмычки?» «Сейчас». Митяй принялся шарить по карманам, пытаясь вспомнить, куда он их положил. Не получалось вспомнить, и найти отмычки тоже не получалось. Он мог потерять их где угодно и когда угодно, и в бане во время сражения с Вольфом, и по пути к гремучей лощине, и во время штурма забора, и в подземном переходе. Может быть, он что-нибудь придумал бы, как-нибудь вскрыл эти чёртовы замки, если бы у него было чуть больше времени. Но время, кажется, кончилось. Над головой уже слышались приглушенные голоса, подоспела подмога. Митяй встал за спиной Севы, он уже собирался с духом, чтобы сказать другу, что все кончено, когда Танюшка открыла глаза. Сначала это были две черные дыры, такие непроглядные и такие страшные, что загривок сковало холодом. А потом нездешнюю черноту затопила синева. «Мальчики, отойдите», — сказала Танюшка. Или не сказала, но они все равно услышали. «Танюшка!» — Сева продолжал яростно дергать замок. «Митяй, где отмычки?» «Отойдите!» Она не кричала, но у них обоих заложило уши, а потом мягкая волна отбросила их к двери. «Стой!» Митяй снова ухватил Севу за руку, не позволяя вернуться к стеклянному гробу. «Не мешай ей!» «Да, сейчас все, что они могли сделать, это не вмешиваться, потому что прямо у них на глазах просыпалась не только Танюшка, но и ее сила, та сила, которой так боялся фон Клейст». Танюшка уперлась ладонями в крышку гроба, со своего места Митяй видел, как побелели ее пальцы. Подумалось вдруг, что все это пустое и бессмысленное, что простой девчонке такое не одолеть. Но Танюшка больше не была простой девчонкой. Замигала лампочка под потолком, завибрировал и с пронзительным звоном треснул сначала один железный хомут, потом второй и третий. Металлические клепки, их скреплявшие, разлетелись во все стороны, как пули. Митяй прикрыл голову руками. Сева остался стоять истуканом. И это чудо, что его не задело. Дуракам везет, а влюбленным дуракам, наверное, везет вдвойне. Как только ослабли железные путы, Сева бросился вперед, столкнул стеклянную крышку, обхватил Танюшку за плечи. Так и стоял, не шевелясь, склонившись над хрустальным гробом и своей проснувшейся царевной. Ему простительно, он влюбленный дурак. Но Митяй был начеку, там наверху что-то происходило, кажется, фрицы готовились к атаке, и если они не поторопятся, будет не сдобровать. Он так и сказал, похлопал Севу по плечу, смущенно улыбнулся Танюшке, а потом сказал: «Ребята, если мы сейчас не свалим, нам хана». Из гроба Танюшка попыталась выбраться сама, может и выбралась бы, но не быстро, поэтому Сева просто подхватил ее на руки. Пригодилась силушка богатырская, а дальше план был просто незамысловат. Мимо беснующегося упыря в пролом, по подземному переходу в оранжерею. Куда и как дальше, Митяй не знал, но упрямо продолжал надеяться на фарт. Куда-нибудь, как-нибудь. В камере с упырем Танюшка вдруг заупрямилась. «Сева! Сева, отпусти меня!» И снова голос ее звучал то ли в камере, то ли прямо у них в головах. Сева послушался, осторожно поставил Танюшку на каменный пол, но держать продолжал крепко. А упырь вдруг перестал бесноваться, затих и потянулся к Танюшке, до предела натягивая цепь. «Осторожно!» Митяй, не особо церемонясь, дернул Танюшку назад подальше от упыря. «Он кусачий!» «Я знаю». Она всматривалась в уже почти потерявшие человеческие черты лицо. «Тогда хватит любоваться на него, как на картину!» Митяй начинал злиться, он всегда злился, когда нервничал. А повод был. Снаружи наступила подозрительная тишина. Такая тишина бывает перед началом штурма или когда враг затеял какую-нибудь очередную пакость. «Сева, хватай её и валим!» «Вы идите, а я сейчас...» Танюшка не сводила взгляда с упыря. «Идите, я вас догоню». А потом взгляд её сместился с упыриной морды на упыриные оковы, и Митяй начал понимать, что она задумала. Нет лучшей защиты от фрицев, чем спущенный с цепи голодный упырь. Остаётся лишь один вопрос. Что станет с тем, кто спустит упыря с цепи? «Ничего». Танюшка пожала плечами. Это Митяй вслух спросил, или она мысли прочла. «Он меня не тронет». «Откуда ты знаешь?» Этот вопрос они с Севой задали одновременно. «Я знаю». Танюшка обернулась. Синеву в её глазах на долю секунды снова поглотила чернота. И Митяй вмиг поверил не только в упырей, но и в ведьм. Во что поверил Сева, он разбираться не стал, подтолкнул друга к провалу в стене, велел. «Давай, ты первый, а я следом. Да шевелись ты, она справится!» Сева упирался, и Митяй подумал, что было бы неплохо, если бы Танюшка на него как-то повлияла. Ну, протолкнула бы в пролом силой мысли или заставила повиноваться. Идея была любопытная, но Танюшка, похоже, решила действовать по-человечески. Некоторые, даже став ведьмами, не перестают быть глупыми девчонками. «Сева, не беспокойся за меня. Я справлюсь». Наверное, она всё-таки использовала что-то такое колдовское. Наверное, слова эти были для усыпления бдительности, потому что Сева скрежетнул зубами и полез в пролом. Митяй тоже не стал терять время. Полез следом. Обернулся он, лишь оказавшись по ту сторону. Вовремя, чтобы увидеть, как сами собой разжимаются кандалы и железный ошейник, отпуская упыря на волю. Сердце перестало биться в тот самый момент, когда упырь ринулся к Танюшке. Оно замерло на бесконечно долгие мгновения противостояния человека и нежити, или ведьмы и нежити. Как бы то ни было, а победа осталась за Танюшкой, Митяю не пришлось лезть обратно в камеру, чтобы спасать эту отчаянную девчонку. Сама разобралась. А как только разобралась, бросилась к пролому. Ей помог Сева, втащил в подземный ход, прижал к себе. Митяй уже было испугался, что эти двое снова начнут обниматься, миловаться, и ему придётся вмешиваться. Но вмешался не он, вмешались фрицы. Лязгнула, распахиваясь, дверь, послышались громкие голоса и топот армейских сапог по каменной лестнице. Похоже, начался штурм. Они были уже у лаза, ведущего на волю, когда до них докатилось эхо, сотканное из криков боли и ужаса, спущенный с цепи упырь добрался до своих мучителей. А Митя и Танюшка и Сева наконец добрались до оранжереи. Снаружи было холодно и влажно, от гремучего ручья на усадьбу наползал туман, укрывал всё плотным пологом, приглушал звуки. Сева стащил с себя куртку, накинул её на Танюшкины плечи. Но Митяй понимал, одной куртки явно мало, когда ты босая. Или Танюшке сейчас всё равно? Чувствует она вообще хоть что-нибудь после трепанации, после недель, проведённых в подземной лаборатории фон Клейста? Он не стал спрашивать. Не было у них времени на разговоры. А ему ещё нужно найти батю. Без бати он никуда из этой чёртовой усадьбы не уйдёт. «Ловко ты управляешься с железками, Танька», сказал Митяй, намекая на случившееся в подземной лаборатории. Она ничего не ответила, лишь едва заметно улыбнулась. Вид у неё был рассеянный, если не сказать растерянный. Митяй её понимал. Он и сам был таким же, когда Танюшка с Севой вытащили его из пыточного подвала. «А с дверными петлями так сможешь?» Вот он и подошёл к самому главному. Севе и Танюшке нужно убраться из усадьбы. На воротах часовые, через стену им не перелезть, нет с этой стороны подходящих деревьев. Да и Танюшка сейчас не в том состоянии, чтобы лазить по деревьям. Остаётся потайная калитка? Да. Она заварена, но ведь Танюшка может снять её с петель. Наверное, может. «Ты о чём, Митяй?» Сева глянул на босые Танюшкины ноги и подхватил ее на руки. Легко подхватил, как пушинку. Да, она и была сейчас как пушинка. Худющая, бледнющая, на лице вообще остались одни только глаза. Потому, наверное, и не вырвалась. Не осталось у нее на это сил. Самых обыкновенных человеческих сил. С ведьмовскими пока было непонятно. «Я по тайной калитке. Если она сможет ее открыть, у вас получится убраться из усадьбы». «У нас?» Сева начал понимать, к чему клонит Митяй, и услышанное Севе не нравилось. «У вас», — сказал Митяй с нажимом. «Ты пришел сюда за Танюшкой. Забирай ее и уходите». «А ты?» Глупо задавать вопрос, на который сам знаешь ответ, потому Митяй не стал отвечать. Вместо этого он сказал. «Ты мне уже помог, Сева». Он бросил быстрый взгляд на Танюшку, добавил. «И ты тоже. Все помогли. Дальше я сам. Мне так проще. Понимаете?» Они понимали, но уходить не хотели. Пришлось ударить по больному. «Танька, ты сейчас нам обуза. Тебя как дитё малое. Нужно на руках носить». Она не стала спорить. Обиделась. Согласилась с его доводами. Да что бы ни подумала, это сейчас не важно. Потом станут разбираться и извиняться. А сейчас у каждого из них своя задача. Митяй перевел взгляд на Севу, сказал тихо и решительно. «Уводи ее отсюда. Идите в дом доктора. Ждите нас до утра». Сколько там осталось до утра? Он посмотрел на небо. Сквозь клочья тумана пробивался яркий лунный свет. До рассвета еще оставалось время. «Если не вернемся...» «Вы вернетесь», — сказала Танюшка, так же тихо и так же решительно, как до этого он сам. «Мы вас дождемся, Митя». «А если не дождутся, то попрутся в гремучую лощину им на помощь». В этом у Митяя не было никаких сомнений. Друзья они такие, безрассудные. Он бы и сам попёрся. Григорий не стал удерживать Власа. Понимал всю бессмысленность этой затеи, понимал отчаяние друга. «Иди», — сказал он коротко, — «сам управишься?» Влас ничего не ответил, кажется, даже не услышал вопроса. Запрокинув голову, он смотрел на темные окна второго этажа, на лице его было отчаяние. «Влас!» — Григорий тронул его за плечо. «Встречаемся у водонапорной башни. Слышишь ты меня?» Влас снова кивнул. Все последующее было бессмысленным, но Григорий не удержался. «Береги себя. Мне бы ее сберечь, Гриня». И столько боли было в его голосе, столько отчаяния, что Григорию сделалось не по себе. Это была минутная слабость. Никто из них не мог позволить себе ни слабости, ни сантиментов. Каждый знал, на что идет и чем все может закончиться. Стелла тоже знала, сильная женщина. В каком-то смысле уникальная, Власу с ней повезло. «У водонапорной башни», — повторил Григорий, глядя другу в глаза. «Спасай девочку, а я как-нибудь сам», — сказал Влас и похлопал его по плечу. Он растворился в темноте, и как только стихли звуки его крадущихся шагов, Григорий шагнул в поток. «Да, у него есть дело. Он должен сдержать обещание, данное тете Оле. Он должен спасти Танюшку». В потоке все обострилось и ускорилось, от этой яркости на мгновение закружилась голова, словно бы Григорий хлебнул водки. А потом он услышал крики и выстрелы, стреляли у часовни, и это было очень плохо. Это могло означать только то, что Танюшка решила нарушить их план, решила начать все без него. Хватит ли у нее сил? Не ведьмовских, а самых обычных человеческих сил. Да, он сделал все, что мог. Он плохо закрепил клепки на стяжках и не позволил Штольцу ввести Танюшке дозу лекарства, которое превращало ее в беспомощную куклу. Но он велел ей дождаться его возвращения, а она что? А она, похоже, решила, что сумеет управиться в одиночку. Эх, молода зелена. И вся эта молодость и зелень на его бедную голову. Радует одно. Лидия и Соня в безопасности, а пацаны за пределами усадьбы. Наверное, в часовне происходило что-то серьезное, потому что снаружи Григорий насчитал 10 автоматчиков, 10 снаружи, а сколько еще внутри. Он не стал разбираться, он просто убил всех и ступил на ведущую вниз каменную лестницу. Что-то случилось с электричеством, лампы на стенах лихорадочно мигали, то погружая все в кромешную темноту, то на мгновение подсвечивая желтым светом мертвые растерзанные тела. Могильную тишину подземелья нарушало лишь тихое потрескивание ламп. Если здесь и происходил бой, то он уже закончился. Григорию оставалось узнать, кто же вышел из боя победителем. Яростное мигание ламп раздражало, но не отвлекало от главного. Глазам Григория не приходилось привыкать к стремительной смене освещения. В темноте он теперь видел почти так же хорошо, как и на свету, поэтому не упустил момент появления костяной башки. Башка выплыл из камеры, в которой Штольц держал Танюшку, зыркнул на Григория красными глазами, клацнул челюстями. Означать это могло что угодно, от приветствия до укора. Григорий не стал разбираться. Скользнул мимо костяной башки и толкнул железную дверь. Стеклянный гроб был пуст, железные стяжки валялись на каменном полу, они были порваны как раз по местам креплений. Молодец, девочка, все сделала правильно. Крышка тоже валялась на полу. На ее стеклянной поверхности Григорий увидел отпечатки двух маленьких ладоней, а на стенах следы от пуль. Вот только не от пуль, а от клепок, тех самых плохо закрепленных клепок, которые позволили Танюшке выбраться из гроба. Было еще кое-что, что-то очень важное, что Григорий чуть было не упустил. Едва различимые следы на полу. Одни от босых девичьих ног, Танюшкины, и следы от сапог. Ни Штольца и ни охранников, другие. Григорий застонал, дернул себя за волосы. Не усидели пацаны за забором, занялись самодеятельностью. Как попали в подземелье, это ему еще предстояло выяснить. Но сначала нужно их всех найти. Вслед за костяной башкой Григорий выскользнул из камеры в предбанник, шагнул через тело мертвого часового, толкнул вторую железную дверь. В этой камере было темно, здесь остро до тошноты пахло кровью и чем-то животным. В этой камере и держали животное, потому что назвать человеком притаившееся в дальнем углу существо не поворачивался язык. Промежуточный вид – нечто среднее между живым и неживым, смертельно голодное и смертельно опасное. Вот только не для него. Григорий выдернул осиновый кол из груди лежащего на полу фрица и шагнул к оскалившемуся существу. Можно было не убивать, можно было отпустить эту тварь на волю и предоставить ей полную свободу действий. Но там, на поверхности, помимо виновных были и ни в чем не повинные люди. Григорий не мог так рисковать. Отбросив в сторону замаранный черной кровью осиновый кол, вслед за костяной башкой он подошел к пролому в стене, досадливо покачал головой. Пацаны оказались хитрее и умнее. В отличие от него, пацаны не забыли про ведущий к оранжерее подземный ход. Или это не пацаны, а Танюшка. Ладно, разбираться он станет потом, когда вытащит этих оболтусов из усадьбы. А пока нужно спешить. «Ищи башка», — сказал Григорий и провел ладонью над призрачной черепушкой. Красные глаза вспыхнули чуть сильнее, башка оскалился и растворился в темноте подземного хода. Григорий шагнул следом. Он выбрался на поверхность минут через 5. Из темноты подземелья нырнул в молочное марево тумана. В тумане этом стены оранжереи были едва различимы, а парк и вовсе терялся за непроглядной завесой. Усадьбу накрыла гробовая тишина, ни выстрелов, ни музыки, ни голосов. Затаились и живые, и мертвые, даже костяная башка куда-то исчез. Несколько мгновений Григорий просто стоял на месте. Эх, не любил он делать выбор. А теперь жизнь его стала такой, что выбирать приходится на каждом шагу. Такая у него нынче доля. Этот выбор привел его обратно к дому. И если раньше, всего пару часов назад, дом был похож на круизный лайнер, то теперь он тонул в темноте. Что-то случилось с электричеством, что-то такое, что погрузило всю усадьбу во мрак. Григорий невесело усмехнулся. Во мрак гремучий ручей погрузился давным-давно, может быть, даже до того, как в нем поселились упыри. Он был уже в нескольких метрах от дома, когда в черных окнах первого этажа один за другим начали зажигаться огоньки. Желтые от электрических фонарей, красные от свечей. Гости, напуганные выстрелами и внезапной темнотой, понемногу приходили в себя. Григорий, наверное, мог бы войти и через парадный вход, но не стал рисковать, направился к водосточной трубе. Так было проще, так он быстрее доберется до кабинета фон Клейста. Сейчас Григорий находился в потоке, поэтому решения его были холодными и выверенными. Он не шел помогать Власу и Стелле, он шел убивать врага. Второй этаж подсвечивался лишь тусклым светом луны, прорывающимся сквозь прорехи тумана. Здесь было тихо, как в склепе. Ковровая дорожка на полу гасила его и без того бесшумные шаги. Григорий отлично помнил планировку второго этажа. К кабинету фон Клейста он мог бы добраться с завязанными глазами, но лунного света вполне хватало. Все двери на втором этаже были заперты, кроме одной, той самой, к которой он так стремился. Здесь сладко пахло кровью и стелленными духами, здесь были слышны звуки, непонятные, то ли булькающие, то ли хлюпающие. Клыки пробили десну, причинив острую, но сиюминутную боль. Григорий бесшумно толкнул дверь, приготовился к атаке. Даже находясь в потоке, он не сразу заметил лежащее на полу тело. Голова кружилась от запаха крови, глаза застилала багровая пелена. Сейчас он был упырем, человека в нем почти не осталось. До зеркального блеска начищенные сапоги, вот во что сразу же уперся его взгляд. Мгновение, и он увидел картинку целиком. Перед ним лежал Штольц. Голова его была прострелена, а на паркете растекалась лужа крови. Штольц был мертв. Он не мог издавать эти странные звуки. Григорий переступил мертвеца, двинулся в обход массивного письменного стола. Он уже знал, что увидит, кого увидит. Здесь в густой кровавый дух вплетался тонкий аромат стелленных духов и горький запах папирос Власа. Здесь были его друзья, живые или мертвые. Он узнает всего через мгновение. Влас был жив. Он, по-стариковски сгорбившись, стоял на коленях над лежащей на спине Стеллой. Стелла была еще жива, но жизнь вытекала из нее с той стремительностью, заметить которую дано лишь упырю. Жизнь вытекала из раны на шее, с булькающим звуком вырывалась из разорванного горла, выплескивалась слабыми толчками, марая красным ладонь Власа. Наверное, он тоже знал, что его любимая женщина уходит. Знал, но не хотел отпускать. Зажимал рану, уговаривал Стеллу открыть глаза. И она открыла. Она смотрела на Григория поверх Власова плеча и пыталась улыбнуться, а еще что-то сказать. «Он... сбежал!» Вот что она хотела сказать. Впрочем, Григорий уже все знал сам. Картинка, случившаяся в кабинете трагедии, прямо сейчас выстраивалась перед его внутренним взором. Фон Клейст побрезговал грязным работягой, участь которого и без того была предрешена. Фон Клейсту захотелось десерта. Прекрасного десерта в виде ослепительно красивой и невероятно талантливой женщины. Он любил искусство во всех его проявлениях. Он любил экспромты и эксперименты. Стеллу в его кабинет привел Штольц. Знал, какая участь ей уготована. Наверняка знал, но возражать не стал. Побоялся. А вот Стелла не побоялась. Она тоже знала, догадалась в тот самый момент, как фон Клейст поцеловал ее руку после концерта долгим, стремительно холодным поцелуем. Знала, когда говорила Власу, что с ней все будет хорошо. Отчаянно смелая и невероятно наивная. В Штольца стреляла она. Вот из этого крошечного, похожего на игрушку пистолета, который сейчас валяется под столом, попала. Расквиталась с тем, кого ненавидела всем сердцем. А в фон Клейста не попала. Вот дыра в стене прямо под портретом Гитлера, как раз на уровне головы обычного человека, только фон Клейст не человек. «Я старалась». Вместе со словами из ее рта вырывались кровавые пузыри, а взгляд делался все рассеяннее, все отстраненнее. Да, она старалась. Даже уйти из жизни она хотела по своим правилам. «Я знаю несравненное». Григорий встал на колени рядом с Власом. «Ты молодец». «Гриня». Влас не шевелился, малейшим движением боялся нарушить хрупкое равновесие, то, что он наивно считал равновесием. На его бледном лице, лихорадочным каким-то сумасшедшим светом, горели только глаза. «Я опоздал, Гриня». «Я тоже». Не сводя взгляда с умирающей Стеллы, он похлопал друга по плечу. Глупый и бессмысленный жест, но другого утешения он придумать не мог. Он не заметил, как вывалился из потока и снова стал человеком. А у человека есть душа. А душа может болеть так сильно, что хочется умереть. «Отпусти ее, Влас. Просто отпусти». «Нет!» Яростный крик Власа подхватило эхо. Подхватило, покатило по узкому коридору второго этажа. «Стелла, ты не можешь!» Он поцеловал ее запястье. «Я только-только тебя нашел». Она его не слышала. Кровь еще сочилась из раны, но глаза ее уже были закрыты, а дыхание сделалось едва различимым, даже для Григория. «Гриня!» Влас схватил его за рукав. «Гриня, сделай что-нибудь!» «Она умирает, Влас. Мы не можем ей помочь». «Ты можешь!» Безумия во взгляде Власа стало так много, что Григорий испугался. «Я знаю, что ты можешь. Сделай с ней то, что сделала с тобой та старуха». Он просил. Нет, он требовал невозможного. Григорий видел упыря в подземной пыточной. Неудачный эксперимент. Он не может допустить, чтобы и Стелла стала таким же чудовищем. «Ничего не получится, Влас». Он схватил друга за плечи, заглянул в глаза. Нет, он не пытался нащупать путь к его воле. Это был самый обыкновенный человеческий порыв. «Она может стать, как моя Зося». «А может стать, как ты!» Влас перешел на шепот, отчаянный, требовательный шепот. «Она может жить, Гриня!» «Это не жизнь». Он тоже перешел на шепот. «Это вечная борьба с собственной сутью. Понимаешь ты это или нет? Она будет смотреть на тебя и слышать биение твоего сердца. А когда ты уснешь, она будет уходить в другую комнату, чтобы не поддаться искушению, чтобы не причинить боль любимому человеку. И любовь. Влас, это уже не будет та любовь, которая сделает тебя счастливым. Она сильная. Она совсем справится. Не смей решать за нее. В голосе Власа слышались отчаяние и мольба. «А кто будет решать?» – спросил он шепотом. «Кто возьмет на себя ответственность? Если она станет... если превратится в чудовище, кто будет решать?» «Я». Лицо Власа окаменело. «Я буду решать. И я своими собственными руками убью ее, если...» Он не договорил, крепко-крепко зажмурился, прогоняя саму вероятность такого страшного исхода. «Григорий, ты представь. Ты только подумай, что на ее месте окажется твой Митяй. Что бы ты сделал? Ты отец. Разве бы ты не попытался спасти своего сына?» Он думал о такой вероятности. Конечно, он думал. Особенно в те мучительные часы, когда Митяй болтался между небом и землей, да и после тоже думал. «Нет», — сказал он. «Довольно того, что я упырь». Клыки снова прорвали десну, когда он улыбнулся. Нет, когда он оскалился, глядя в безумные глаза Власа. «Я не хочу такой доли для своего ребенка. После того, что он пережил, после вот этого всего, он бы меня не простил». «А я прощаю!» Влас крепко сжал его запястье. «Я прощаю тебя, Гриня, и отпускаю тебе все грехи. Не дай ей умереть!» На самом деле она уже была мертва. Ровно 3 секунды. Григорий знал это наверняка, почувствовал, а Влас все еще продолжал надеяться. «Гриня, за тобой должок, ты помнишь?» И сразу же с отчаянием. «Гриня, я тебя умоляю!» Он тоже умолял. Умолял тетю Олю добить его, прервать эти невыносимые мучения. Он призывал смерть, а она подарила ему эту нежизнь. И что, такой ли бестолковой она была, эта его нежизнь? Он помогал, он спасал, он любил, как умел, так и жил. И сейчас, спустя время, он был благодарен за этот непрошенный подарок. «Я не знаю, как это работает», – прошептал он. «Я могу только предполагать. Кровь мертворожденных, если во мне ее достаточно, верни ее!» Влас силой толкнул его в спину, прямо на вот уже 7 секунд мертвую Стеллу. «Верни мне ее!» Ее кровь пахла так же сладко, как и ее духи. Наверное, на вкус она тоже была прекрасна. Если бы Стелла была жива, чтобы вспороть собственные вены, ему не понадобился нож. Хватило клыков. Остальное было странным и туманным. За остальным Григорий наблюдал словно бы со стороны. Наблюдал, как капли его крови падают на лебединую шею Стеллы, какие-то стекают в ложбинку между грудями, марая черным красный камень подвески. Какие-то просачиваются в зияющую рану, смешиваясь с ее собственной дурманно-сладкой кровью. Сколько надо этой крови? Какой должна быть реакция? Что, черт возьми, вообще должно случиться? Не случилось ничего. Стелла так и осталась лежать недвижимой. Ее сердце не билось, ее легкие больше не наполнялись воздухом, ее кровь утратила сладость и притягательность. От неподвижного тела Григорий отполз на четвереньках, прижался спиной к стене, сжал виски руками. «Все», — не сказал, а прохрипел. «Влас, ничего не вышло. Я сделал все, что мог. Чтобы не видеть мучений друга, чтобы не чувствовать больше этой боли, он провалился в поток, сбежал с поля боя, как трусливый мальчик, оставил Власа наедине с его болью. И уже в самый момент перехода увидел метнувшуюся в коридор тень. Может, увидел, а может, это воображение сыграло с ним злую шутку. Когда-то у него было богатое воображение». Григорий продолжал сидеть, прижавшись затылком к стене, зажмурившись, выстраивая невидимую стену между собой и миром. Влас молча баюкал в объятиях свою мертвую женщину, каждый из них спасался от боли как мог. «Когда твои глаза закрыты, мир становится острее и звонче. Вот такая компенсация за потерю одного из органов чувств. Когда твои глаза закрыты, ты можешь слышать дыхание этого мира, биение его сердца, двух сердец. Одно рвется от боли, лупит по ребрам с самоубийственной яростью. Второе бьется медленно-медленно, так медленно и так тихо, что расслышать это биение может только не человек». К Власу он полз на четвереньках, не открывая глаза, чтобы слышать, чтобы не ошибиться самому и не дать ложной надежды тому, кого только что столкнул в пучину отчаяния. Он открыл глаза лишь тогда, когда оказался рядом, когда исчезли все сомнения. «Влас», — сказал он шепотом, и тронул друга за плечо. «Уйди! Гриня, не трожь меня сейчас!» Взгляд у Власа был дикий, ему бы испугаться, но не те обстоятельства. «Мы уйдем вместе. Я ее не брошу. Не оставлю в этом доме с этими тварями!» «Ты ее не бросишь. Ее надо похоронить. По-человечески, понимаешь?» «Ее не надо хоронить, Влас». Григорий всматривался в бледное Стеллино лицо, изучал рану на шее. Рана затягивалась. Не так быстро, чтобы заметить это человеческим глазом, но очевидно для глаза нечеловеческого. «Кажется, получилось». Он не знал, что именно получилось, но он сделал все, что мог. Остальная ответственность на Власе. «Что ты говоришь?» Влас обернулся. Во взгляде его стало чуть меньше сумасшествия, чуть больше осознанности. «Ты говоришь, что она... жива?» «Я говорю, что она не мертва». Он вздохнул, поднялся на ноги. «Я слышу, как бьется ее сердце, Влас. И у нас очень мало времени. Забирай ее, забирай и уноси. Далеко ты с ней не уйдешь, а мне нужно время. Значит, план такой. Вы ждете меня в водонапорной башне, я вернусь за вами, как только найду остальных. Потайная калитка заперта, значит, придется прорываться через главные ворота. Я разберусь с часовыми». На самом деле план был гораздо масштабнее. На самом деле он собирался найти и поквитаться с Фонклейстом и его цепным псом Вольфом. Вот такие у него были планы на эту ночь. И Влас больше не вписывался в эти планы. У Власа теперь была своя задача. Из дома они вышли через черный ход, нырнули в холодные волны тумана. Григорий шел впереди. Влас со Стеллой на руках старался не отставать. Верил ли он в то, что она не мертва? Хотел верить, это точно. Жаль, что вера — это всего лишь часть дела. С замком Григорий справился в два счета, мягко толкнул дверь. Дверь открылась без скрипа, впуская их в темное сухое нутро водонапорной башни. Он мог видеть в темноте, но Влас был всего лишь обычным человеком. Чтобы впустить внутрь хоть немного света, пришлось вырвать одну из досок, которыми было заколочено окно. Тут внутри ничего не изменилось. Все тот же металлический хлам, все тот же котел. Тяжелый люк Григорий потянул на себя без страха и сомнений, заглянул внутрь. Никого. Да и кто там мог быть, если он похоронил тех несчастных мертвых девочек? Трех похоронил, а теперь вот принес в башню еще одну, ни живую, ни мертвую. Ее бы туда, в темное жерло котла, и люк закрыть. На всякий случай, от греха подальше. Но одного взгляда на Власа хватило, чтобы понять, не согласиться ни за что на свете. Значит, второй вариант, тоже страшный, но третьего не дано. «Это тебе». В руку Власа он вложил остро заточенный осиновый кол. «Это на случай, если она...» «Я знаю, на какой случай», — оборвал его Влас и сунул в зубы папиросу. «Курить нельзя. Он может почуять дым». «И это я тоже знаю. Ты иди, Гриня. А мы тут как-нибудь продержимся». Он ушел, но перед тем, как уйти, сказал. «Влас, если она перекинется, это будет уже не она. Понимаешь? Она будет говорить, как Стелла. Она будет умолять и завлекать, но единственным ее желанием будет впиться тебе в глотку. Я знаю. Я видел». «Как ты смог?» Влас выразительно посмотрел на осиновый кол. «Как у тебя поднялась рука?» «Не у меня». Он покачал головой. «У тети Оли. Считай, мне повезло». Чтобы Влас не увидел гримасы боли на его лице, Григорий сначала шагнул в поток, а потом к приоткрытой двери. У каждого из них своя боль и свой выбор. Влас думает, что свой он уже сделал, но на самом деле выбор ему только предстоит. Туман снаружи сделался непроглядным, непроглядным для человека, не для упыря. Поэтому Митяй Григорий заметил раньше, чем тот его. Митяй стоял, прислонившись спиной к старому вязу, и дышал тяжело, как после быстрого бега. Ни Танюшки, ни Севы поблизости не было. Григорий шагнул из потока на узкую тропинку, позвал сына тихо, в полголоса, чтобы не напугать. Все равно напугал. Митяй шарахнулся в сторону, выхватил пистолет. «Сынок, свои!» Григорий помахал перед лицом, разгоняя туман, делая еще один шаг к Митяю. «В кого ты такой, а?» — спросил беззлобно. «Я ж велел ждать в лощине». «Батя?» В голосе Митяя было... сомнение. «Я? А на кого похоже?» Он подошел вплотную, борясь с острым желанием вырвать у сына пистолет. Оружие детям не игрушка. Или его сын больше не ребенок. Митяй не выглядел ребенком. Он стал взрослым, а Григорий пропустил этот момент. Его взрослый сын смотрел на него из-под лобья и хмурился. Характер, как ни крути, остался прежний. Григорий усмехнулся, похлопал Митяя по плечу. Митяй плечом дернул, отступил в сторону. Ох уж этот характер. «Где остальные? Танюшка? Сева?» Митяй ничего не ответил. Кажется, он думал о чем-то своем, решал какую-то свою задачу. «Сын», — сказал Григорий мягко, — «у нас очень мало времени, нужно выбираться». «Я видел фон Клейста», — наконец заговорил Митяй. «Кажется, видел. Он вышел из дома». «Значит, вышел из дома. Куда направился? Что у него сейчас на уме? Побег или охота?» Григорий бы поставил на второе. «А на кого может охотиться упырь? Разумеется, на свою сбежавшую жертву. Значит, и им нужно поспешить». «Митяй, где Танюшка и Сева?» — повторил он свой вопрос. «Батя...» — Митяй поморщился, как от боли. «Где Влас Петрович и Стелла? Ты их видел? С ними все в порядке?» «В порядке», — соврал и даже глазом не моргнул. «Стелла ранена, Влас с ней». «Она жива?» «Жива», — Григорий помолчал, а потом добавил. «Была жива, когда я видел их в последний раз». «Они у потайной калитки», — сказал Митяй. «Сева надеется, что у Таньки получится этот ее фокус». «Какой фокус?» «Она порвала железные хомуты на том чертовом ящике. Силой мысли порвала, представляешь?» Митяй усмехнулся. «Представляю, она такая». Григорий огляделся. Проще всего было бы проверить, как там ребята самому, но оставлять Митяя одного он побоялся. Поэтому велел. «Идем, посмотрим, что там к чему». Всю дорогу до потайной калитки Григорий боролся с соблазном шагнуть в поток и сделать все максимально быстро. Удержался, всего лишь с быстрого шага перешел на бег. Они стояли у запертой калитки. Григорий первым увидел в тумане две человеческие фигуры. «Эй, молодежь, свои!» — сказал и вышел на открытое пространство. Свои не свои, а Сева тут же сдернул с плеча автомат. Еще один мальчик, который непонятно когда, успел превратиться в мужчину. «Это мы!» — Митяй встал рядом с Григорием. «Как вы тут?» «У меня не получается». Голос Танюшки звучал тихо и обреченно. «Я пробовала. Совсем ничего не выходит». «И отмычка тут не поможет». Сева обнимал ее за плечи, прижимал к себе, словно боялся потерять, а может и боялся. Однажды ведь уже потерял. «Раз отмычка не поможет, пойдем на пролом», — решил Григорий, приближаясь к этим двоим, всматриваясь в белое Танюшкино лицо. «Девочка, ты как? Справилась?» «Справилась, дядя Гриша». Она слабо улыбнулась. «Спасибо вам». «Да не меня благодари, а вот этих оболтусов». Он погладил Танюшку по голове. «Это ж они тебя вытащили». «Как будем выбираться?» — оборвал его Митяй. «На пролом это как? Через главные ворота?» «Выходит так», — Григорий кивнул. «У меня есть план, ребятки. Только обещайте, что не станете мне мешать». Он обвел всех троих требовательным взглядом. «Свое дело вы сделали, теперь моя часть работы». «Там часовые», — сказал Сева. «Разберемся». «Как?» — тут же встрял Митяй. «Как ты собираешься убирать вооруженных часовых?» В его голосе звучали злость и тревога, Григорий его понимал. «Как-нибудь уберу, а вы пока обождете меня в водонапорной башне. Вместе с Власом и... Стеллой». Это был риск. Это был страшный риск. Стелла могла перекинуться в любой момент. Что он знал о том, как это работает? Да ровным счетом ничего. Оставалось уповать на то, что ему самому понадобились почти сутки после того, что сделала с ним тетя Оля. «Ты выдержишь?» — спросил он и тронул Митяя за плечо. «Разберусь». Митяй плечом дернул, отступил на шаг. «Хорошо, что злится. Злость лучше страха». «Тогда за мной». До водонапорной башни они добрались без приключений, Если где-то в усадьбе и царила паника, то волны ее не доходили до этого укромного уголка парка. «Стойте!» – велел Григорий и первым переступил порог. Власа он увидел почти сразу же, Власа и Стеллу. Она лежала у стены, он сидел, положив ее голову себе на колени. «Ты?» – послышался из темноты его приглушенный шепот. «Я!» – Григорий в мгновение ока оказался перед ним, наклонился над Стеллой, прислушался. «Оно не бьется!» – в голосе Власа слышалась обреченность. «Оно бьется», — сказал Григорий уверенно. «Я привел ребятишек, теперь они твоя забота. И ребятишки, и Стелла. Справишься?» «Она точно жива?» Влас, кажется, его не слышал. «Она точно не мертва?» Григорий злоткнул его кулаком в плечо. «Возьми себя в руки, Влас. Ты же боевой командир». Вот он и нашел правильные слова. Надо было раньше напомнить Власу о долге. Для таких долг – первейшее дело. «Я скоро вернусь, а ты пока присмотри за ними. Мне там свидетели ни к чему, понимаешь?» «Иди», – сказал Влас, а потом бережно положил Стеллу на землю, встал на ноги. «Накинь что-нибудь ей на плечи, спрячь рану. Не надо, чтобы они видели, Влас». Дожидаться ответа он не стал, вышел из башни, тихонько свистнул, привлекая внимание прячущихся в тумане ребят. «Все внутрь», – велел, обращаясь ко всем сразу. «Я скоро вернусь». И снова он не стал дожидаться. Отступив в туман, он тут же нырнул в поток, становясь частью этой тьмы. Паника все-таки началась. Возле часовни метались тени, черные от гори стены подсвечивали лучи карманных фонариков, слышались громкие голоса. Кто-то из офицеров отдавал команды солдатам, в окнах дома по-прежнему не было света, электричество пропало надолго. Григорий подозревал, что это Танюшкиных рук дело. Или не рук, но разбираться не досуг. Ворота охраняли автоматчики с собаками. Он насчитал 4 часовых и 2 псов. Собаки почуяли его первыми, автоматчики не успели ничего почувствовать. Он сделал все быстро. Возможно, получилось излишне кроваво, но быстро. Оставалось надеяться, что в темноте никто из ребят не станет всматриваться в тела. Так и вышло. Не растерял еще Григорий свой фарт. Хватило на всю компанию. Из гремучего ручья они выбирались в 3:00 ночи. Справились ли с поставленной задачей, это как посмотреть. Танюшку спасли. А дальше что? Доктор мертв? Стелла ни жива, ни мертва, фон Клейст то ли добыча, то ли охотник. Радовало одно. Лидия с Соней в относительной безопасности, а вот смерть Вольфа Григория скорее злила, чем радовала. С этим гадом Григорий хотел поквитаться сам, но как вышло, так вышло. Самой главной их проблемой оставался фон Клейст. И только Григорий мог превратить его из охотника в добычу. Наверное, мог бы.